дорога. Серая песочная лента змеилась по зеленому лугу, уводя куда-то за горизонт. Что это значит? Куда Седрик собрался уехать? А он, в свою очередь, наконец-то оживился. В его глазах промелькнул всполох неподдельного интереса, но он тут же опомнился, поспешно натянув на себя прежнюю маску холодного равнодушия. Я не стала ничего ему говорить. Вместо этого поторопилась вытащить вторую карту, и на сукно легло изображение бога Аштария, покровителя торговли и дипломатии. Третья карта продемонстрировала мне лучистую звезду, символ невероятного возвышения и удачи. Я закусила губу, уже догадываясь, к чему ведет расклад, но все же заставила себя успокоиться и вытянула из колоды последнюю карту. Ящерица, потерявшая свой хвост, верный знак скорой неминуемой разлуки. «Ты уезжаешь!» – скорее утвердительно, чем вопросительно сказала я. «Да». Он кивнул. «Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться». «Кто сделал?» Я сжала под столом кулаки, увы, прекрасно понимая, каким будет ответ. Седрик лишь печально усмехнулся, отвел взгляд и с настоящей тоской уставился в окно. «Чего Себастьян от тебя хочет?» Мой голос прозвучал, как хриплое карканье. Я откашлялась, но это не помогло. Горло продолжал сжимать спазм дурного предчувствия. «Трикс, ты великолепно знаешь, чего именно хочет Себастьян». Седрик тяжело вздохнул. «Он жаждет получить тебя. И я для него лишь досадная помеха, от которой надлежит как можно скорее избавиться». «Но...» Я растерялась, не понимая, как реагировать на такое признание. «Я не понимаю». «Я ни в чем тебя не обвиняю», — поспешил продолжить Седрик, видимо, испугавшись, что я могу обидеться на такие слова. «Решение Себастьяна лучше всего подтверждает твою верность. Полагаю, он подумал, что в мое отсутствие ты станешь более сговорчивой». В моей душе что-то оборвалось от столь жестоких слов. Я ощутила, как глаза наполняются слезами. «На самом деле Себастьян сделал мне поистине шикарный подарок», — проговорил Седрик, кинув на меня осторожный взгляд. «Не собираюсь ли я перебить его?» Но я молчала, ошеломленная, раздавленная услышанной новостью. И он, грустно усмехнувшись, провел пальцем по карте, изображающей звезду. «Наверное, он рассчитывал, что я буду благодарить его на коленях. Особенно, если учесть мой грандиозный провал в доме рода Криас». «И в чем же заключается его предложение?» С трудом выдавила я, когда над столом повисла очередная мучительная пауза. «Меня отправляют в Прериссию в качестве секретаря-посла», — Седрик говорил, почти не разжимая губ, как будто каждое слово доставляло ему боль. «Через год службы обещают второе сословие, через 10 – дворянство. Естественно, полное денежное довольствие прилагается. Со своей стороны я должен обещать лишь одну вещь – не возвращаться в Итарию без позволения на то Себастьяна Олдриджа». Первая слезинка все-таки не удержалась на ресничке и покатилась по щеке вниз. Я украдкой вытерла ее рукой, из последних сил сдерживаясь, чтобы не разреветься во все горло от столь чудовищной несправедливости. «И ты согласился?» Я даже не предполагала, что это прозвучит настолько жалко, словно я обвиняю Седрика в чем-то. «Трикс, сама подумай, неужели ты отвергла бы такое предложение, будь на его месте?» Себастьян пообещал ему выполнение самой заветной мечты. «Такой шанс дается лишь однажды». «Нет, я отказался». Я подняла на Седрика глаза, не смея поверить собственным ушам. «Он отказался? Ради меня? Ведь я знаю, как отчаянно он желал выбраться из своего третьего сословия, как переживал, считая, что мы не пара именно из-за разницы в происхождении. Правда, в этом есть и моя вина, но я уже много раз просила у него прощения за свой давний жестокий поступок». Не спеши радоваться. Седрик угрюмо покачал головой, заметив, что я готова кинуться ему на шею от счастья. После моего отказа Себастьян напомнил, что я не единственный ребенок в семье. И если со мной случится какое-нибудь несчастье, то без моей поддержки родителям будет очень тяжело поднять остальных детей на ноги. «Он угрожал тебе?» Я испуганно охнула, прижав ладонь ко рту. «Скорее предупреждал». Седрик кисло поморщился. «Ты ведь знаешь манеру разговора Себастьяна. Он просто смотрит на тебя, и ты понимаешь, что тебе лишь объясняют наиболее вероятные варианты развития ситуации, если вздумаешь упорствовать». Я устало сгорбилась за столом. Прижала пальцы к вискам, чувствуя, как мой привычный и такой родной мир рушится на глазах. Неужели Себастьян действительно так поступил? Но почему он никак не оставит меня в покое? «Я поеду с тобой!» Чуть слышно протянула я, отстраненно наблюдая, как на зеленом сукне расплываются влажные пятна от моих слез. С неожиданной решимостью вскинула голову, обрадованная столь элементарным решением всех моих проблем. «Седрик, я сегодня же, сейчас же пойду собирать вещи! Да что там, я поеду с тобой и без всего, лишь бы быть рядом! Оставлю салон на Дору! Она продаст его и вырученных денег, ей с лихвой хватит до конца жизни. Зато встречусь с родителями. Они ведь как раз в Прериссию собирались. Получится прекрасное воссоединение семьи». От нахлынувших чувств у меня перехватило дыхание. Даже слезы на щеках высохли, словно по мановению волшебства. «Действительно, как все великолепно складывается. Со мной рядом будет Седрик и родители». И я наконец-то избавлюсь от постоянного, навязчивого присутствия Себастьяна. Правда, по Доре буду скучать, но не сомневаюсь, что со временем я сумею ее убедить переехать ко мне. И я вскочила на ноги, готовая мчаться к себе в комнату, чтобы побросать в первую попавшуюся сумку необходимые вещи для путешествия. Да что там, я была готова ехать в Прериссию прямо так, в домашнем платье и легких туфлях. «Себастьян не отпустит тебя», – негромко обронил Седрик, моментально развеяв мой восторг. Откинулся на спинку стула и посмотрел на меня снизу вверх, не сделав попытки встать. «Трикс, он предупреждал меня о такой твоей реакции и попросил предупредить тебя. Мол, если ты решишься на эту глупость, то он лично высадит тебя из моей кареты». Судя по всему, Себастьян сказал не только это. Это было понятно потому, как заиграли желваки на лице Седрика. Да и не в характере Себастьяна ограничиваться настолько пустяковой угрозой. Наверняка ведь еще какую-нибудь гадость добавил. Но Седрик не стал больше ничего говорить, видимо, не желая расстраивать меня еще сильнее. Я опустилась обратно в кресло. От внезапно нахлынувшей слабости задрожали колени. Хотелось закричать от ненависти к Себастьяну во все горло, а ведь я почти поверила его словам о том, что отныне он больше не будет переходить за рамки приличий при общении со мной. «И что же мне делать?» – потерянно спросила я, уставившись на Седрика взглядом побитого щенка. Подумала немного и поправилась. «Что нам делать?» «Не знаю». Он покачал головой. «Видит небо, Трикс, не знаю. Если бы дело касалось только меня, то я бы наплевал на угрозы Себастьяна и остался с тобой. Но моя семья... Я не имею права так рисковать». 10 лет, – прошептала я, внутренне ужаснувшись столь огромному промежутку времени. «Получается, когда Седрику будет позволено вернуться, мне уже исполнится 35. Да и то не факт. Себастьян спокойно может продержать его за пределами Итарии сколь угодно долго, не ограничиваясь этим сроком. А в следующее мгновение Седрик рухнул передо мной на колени, каким-то чудом преодолев разделяющее нас расстояние за долю секунды. Схватил меня за руки и горячо пообещал, глядя прямо в глаза. «Я вытащу тебя из Итарии, Трикс! Клянусь всеми богами! Я приду за тобой намного раньше, только дождись меня!» «Хорошо?» «Да». Я жалобно всхлипнула, провела ладонью по щеке Седрика. «Даже не сомневайся, я буду ждать столько, сколько потребуется, обещаю!» Мне казалось, что я обязательно увижу в глазах Седрика недоверие. Но он смотрел на меня прямо и твердо, словно ни капли не сомневался, что я сумею сдержать слово. «Я верю». Упала в тишину комнаты. А в следующее мгновение Седрик потянулся ко мне. Его поцелуй обжег мои губы, соленые от слез. Я мечтала, чтобы это мгновение длилось вечно. Я не хотела отпускать Седрика, понимая, что вполне возможно, вижу его в последний раз. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. «Я не прощаюсь», — напоследок шепнул мне на ухо Седрик. «Не грусти без меня». И ушел, ни разу не оглянувшись.